за Христом в отцовский небесный дом. К себе Он зовет, на руки возьмет и слезы с очей отрет. Быть с Ним хорошо, на сердце тепло, Он радость душе несет. Прими же Его, ты в сердце свое, не падай грехом на дно. Прими же Его, ты в сердце свое, не падай грехом на дно. Как радует сердце, что с мира душа в мольбе на коленях стоит у креста, в молитве прощения возносит слова, смотря на страдания Христа. Ей хочется в небо отчизну Отца, где вечность небес воцарит навсегда. Там места не будет для бремя греха, душа пусть стремится туда. Не бойся, мой друг, пусть будет вокруг лишь горе и злая тьма. Ведь посох Христа утешит тебя, спасет от любого зла. С Ним в сердце весна, и день ото дня лишь святость и чистота. Он любит тебя, любит тебя, прощает всегда, прощает всегда. Отдайся Ему сполна. Он любит тебя, прощает всегда, отдайся Ему сполна. Как радует сердце, что с мира душа в мольбе на коленях стоит у креста, в молитве прощения возносит слова, смотря на страдания Христа. И хочется в небо отчизну Отца, где вечность небес воцарит навсегда. Там места не будет для бремя греха, душа пусть стремится туда. Душа в мольбе на коленях стоит у креста, в молитве прощения возносит слова, смотря на страдания Христа. И хочется в небо отчизну Отца, где вечность небес воцарит навсегда. Там места не будет для бремя греха, душа пусть стремится туда. Душа пусть стремится туда.